Глава 41. Со времени нашего последнего прохода маршрут изменился. Сердцевина водопада стекла ниже и, осыпаясь, продвинулась с тех пор, как мы впервые вошли в перемещающийся лабиринт ледяных глыб 33 дня назад, примерно на 30 метров вниз по склону. Устойчивая акклиматизация и отработанная техника помогли нам эффективно пробираться вперед. Мы с Пикеем продвигались первые два часа в хорошем темпе, но на нескольких лестничных переходах нам пришлось замедлиться из-за тесноты и множества народу. Нам предстоял подъем до второго лагеря, так что день должен был стать долгим. Примерно на полпути через ледопад закрепленная веревка завела нас в трещину глубиной 6 метров. Мы спустились внутрь и встали на покрытом снегом дне. Выход предполагал отвесный подъем по противоположной стене. Пикей и я смешались с клиентами АМГ, а также альпинистами из других команд. Несколько других компаний, организующих восхождение, выбрали такой же график, что и мы. Пока мы ждали, когда поднимется шедший перед Пикеем альпинист, за мной выстроились в очередь еще 8 человек, в том числе Карим и Камерита. Пикей поднялся, выбрался наверх и направился вдоль следующего участка закрепленной веревки, так что я его не видел. Установив жумар, я последовал за ним и был уже на середине подъема, когда вдруг из ледника подо мной и позади раздался громкий треск. Я резко повернул голову на звук. 8 альпинистов позади меня осматривали трещину, пытаясь определить, откуда донесся шум и не посыплются ли сейчас крупные куски льда. Бух! Все 8 человек, как один, уставились на трещину под ногами. Затем тот, кто стоял первым, яростно взглянул на меня широко раскрытыми глазами и ощерил зубы. «Пошел!» — заорал он. Им всем хотелось выбраться оттуда и как можно быстрее. Я повернулся к ледяной стенке и заторопился вверх по оставшемуся участку веревки. Я перещелкнул темляк выше анкера и попытался снять жумар. Но только я собрался сделать это, как снизу кто-то резко дернул веревку. Туго натянувшаяся веревка прижала мой жумар к ледяной стенке, так что я никак не мог его снять. Я прочно застрял, и все остальные за мной также застряли. Я надавил на зажим и повернул жумар, но так и не смог его снять. Я посмотрел вниз, собираясь попросить того, кто дергал веревку, отпустить ее, чтобы я мог снять жумар и дать им дорогу. К моему изумлению, кто-то быстро поднимался из трещины, быстро перехватывая веревку руками. Когда человека добралась до моей ноги, он схватил меня за штанину и потянул вниз мою беседку, используя ее как опору для рук. Он пополз прямо по мне, будто я был частью полосы препятствий. Не прищелкиваясь, он пролез мимо меня и быстро выбрался наверх на ровное место. Как только и веревка, и я избавились от его веса, я сумел, наконец, снять жумар. Я рявкнул «Свободно!» и рванул вперед. Через несколько минут Карим и другие альпинисты выбрались из расщелины, испуганные, но невредимые. Звук, который мы слышали, означал проседание ледника. Но никто не заметил никакого движения, и ничто на нас не упало. Благополучно забравшись на следующую глыбу, я остановился у анкера, тяжело переводя дыхание. Пикей, находившийся на 5 метров впереди меня, оглянулся, и я дважды махнул ему, показывая, что со мной все в порядке. Как только пульс у меня более или менее выровнялся, я пошел дальше, а рык ледяного дракона все еще эхом отдавался у меня в голове. Час спустя мы были уже в верхней части ледопада, на высоте около 5943 метров. Я поднимался по крутому ледяному пандусу, фиксируя колено после каждого шага и делая остановку, чтобы отдышаться перед следующим шагом. Увлеченный размеренным ритмом движения и знакомым хрустом кошек по льду, я вздрогнул, когда совсем рядом сзади раздался чей-то голос. «Молодец, Дэвидсон! Классная техника подъема!» Это был Даллас в 3 метрах позади меня. «Спасибо, шеф», — сказал я. Мы улыбнулись и показали друг другу большие пальцы. Я сделал еще один шаг, перевел дыхание и повернул голову, чтобы сказать через плечо. «Мы сделаем этого монстра». «А то нет, черт возьми», — отозвался Даллас. Около 7:30 утра мы добрались до первого лагеря, в котором было почти пусто, и пошли дальше. Воздух выше 6096 метров уже не казался мне таким разряженным, но после 11 дней малой активности тело было вялым. Западный кум начал прогреваться, отчего вторая часть нашего маршрута проходила более медленно и в более трудных условиях. По пути мы пересекли большое поле еще не слежавшегося снега, перемешанного с зазубренными кусками льда. Свежие обломки недавней лавины. Во второй лагерь мы с Пикеем вошли около 11:20. Причем 7 альпинистов АМГ были впереди меня, и трое позади. Я устал, но был рад, что, закончив восхождение на 1220 метров, ощущал себя в полном порядке. Я устроился в палатке с Джеймсом, и мы поговорили о графике подъема. Перед выходом в третий лагерь у нас был запланирован целый день отдыха во втором лагере. Однако, если ветер не утихнет, мы могли подождать перед началом подъема еще один день. Надо было, чтобы скорость ветра в день восхождения на вершину не превышала 14 метров в секунду. Более сильный ветер повышал риск обморожения и прочих проблем, которые быстро возникают на большой высоте. После обеда мы отдыхали и разбирали снаряжение. Старая поговорка предостерегает горцев о том, что килограммы складываются из граммов. Я еще раз пересмотрел все, что собирался иметь при себе во время восхождения на вершину. Если что-то из вещей не было критически важным, наверх я это не планировал брать. Чтобы повысить эффективность и уменьшить риск ошибок вследствие высотной прострации, я разложил все свое снаряжение по цветным нейлоновым пакетам. Еду положил в зеленый пакет, аварийные припасы и штормовой комплект лежали в ярко-красном пакете. Лекарства остались в голубом пакете. Чтобы не пострадать от забывчивости после ночного восхождения на вершину, все вещи, которые понадобятся на восходе, были сложены в желтый пакет. Все, что предстоит использовать, когда желтое солнце поднимется над горизонтом, солнцезащитные очки, бальзам для губ и солнцезащитный крем. Ужин прошел нормально, но большинство из нас ело с трудом. Несмотря на то, что мы должны были бы сильно проголодаться после долгого восхождения, на такой высоте наши организмы мало интересовала пища. В разреженной атмосфере телу не хочется расходовать драгоценный кислород на переваривание съеденного. Эта особенность мешает есть, вызывает тошноту, кажется, будто желудок уже переполнен, хотя на самом деле съедаешь всего горстку еды, а чувство вкуса сильно притупляется, так что даже самые любимые лакомства кажутся пресными. Я затолкал в себя все, что поместилось, и рано лег спать. Пониженный уровень кислорода часто превращает ночь в горах в бесконечный марафон. Частые пробуждения из апноэ во сне сменяются безумными сновидениями. Я спал довольно хорошо, но проснулся около 4:30 утра, когда небо чуть посветлело. Мы с Джеймсом ждали в спальниках, когда лагерь прогреется, и лишь потом выползли на завтрак. Возле палатки столовой я столкнулся с Пикеем. Мы оба смотрели на облака, несущиеся под стеной Лхо-Дзе. Хотя накануне альпинисты предприняли попытку восхождения на вершину, плохая погода вынудила их отступить. Погодные условия наверху все еще были на пределе, но погода медленно налаживалась. Пикей сказал: «Думаю, третий лагерь невозможно». «Ветер?» — спросил я. Мгновение он молчал, а затем сказал: «Предел 7 часов». Прошла целая секунда, прежде чем я осознал, что он имеет в виду меня. Он считал, что я слишком медлителен и не успею в срок добраться до третьего лагеря. «Но это же бессмыслица». «В прошлый раз я дошел туда за 6,5 часов», — ответил я. «Думаю, ты, Жижи и Брэд слишком медленные для южного седла». Он предлагал мне не идти выше. Я был ошеломлен и взбешен. Он объединил меня в одну кучу с двумя самыми медленными альпинистами. У них ушло 12 и 13 часов на то, чтобы днем раньше добраться до второго лагеря, по сравнению с моим временем в 9 часов. Ни Грег, ни Даллас ни словом не намекнули мне, что в моем темпе движения чего-то не хватает. Похоже, Пикей высказал свою личную точку зрения. За 35 лет занятия альпинизмом я привык доверять своим напарникам по восхождениям и верить им. И такое отношение всегда было взаимным. И вот теперь, практически перед самым выходом на вершину Эвереста, оказывается, что мой шерпа-альпинист не вполне уверен в моих силах. Наш разговор увял и прервался. Меня захлестывали эмоции. Продолжать такую важную дискуссию, давая им волю, было бы сейчас неправильно. Надо было сделать шаг назад, успокоиться и все обдумать. Мы разошлись, невнятно договорившись пообщаться позже. Я вернулся к себе в палатку, чтобы обдумать сказанное Пикеем. Конечно, я не такой шустрый, как супернакачанная молодежь, идущая в первых рядах. Но я каждый раз укладываюсь в срок. Каждый раз прихожу в очередной лагерь в очень приличном состоянии и ни разу не обращался за помощью ни на одном из участков весьма сложного рельефа. Я не видел ничего, что дало бы ему основание утверждать, будто я не способен попытаться достичь вершины. Как и все клиенты, я был многим обязан моему шерпе-альпинисту. Он делился со мной своим профессиональным опытом, поддерживал, переносил тяжести. Но в данном случае его суждение оказалось ошибочным. Некоторое время я записывал свои мысли обо всем этом в дневник. Чтобы не оставлять такой важный момент без внимания, я решил посоветоваться с человеком, обладающим глубочайшими знаниями об Эвересте, с Аланом Арнеттом. Я отправил ему текстовое сообщение, указал, сколько времени у меня занимали переходы между лагерями, привел слова Далласа и Грега, а также только что сказанные слова Пикея. Алан ответил: «Ты на 100% в порядке. Будь это иначе, Грег сказал бы тебе». Я написал: «Да, опасаюсь, он может перестать поддерживать меня. Поговорим сегодня. Фануру, проводник и я». Разыскав Далласа, я объяснил ситуацию и высказал свои опасения. Даллас был уверен, что у меня ушло 9,5 часов на подъем от базового лагеря до второго, и даже такой результат его ничуть не беспокоил. Он также сказал, что в следующем восхождении до третьего лагеря предельная длительность подъема составит 8 часов. Тех, кто превысит этот срок, придется развернуть назад, каким бы трудным ни было это решение. 8 часов на 1,5 часа больше, чем мне понадобилось в первый раз. Мне казалось, все объясняется какой-то путаницей между тем, что требует АМГ, и тем, чего ждал от меня Пикей. Я попросил, чтобы мы вчетвером встретились и поговорили. Даллас, я, Пикей и Фануру в качестве сердара-альпиниста и переводчика. Час спустя мы вчетвером сидели на куче валунов в 20 метрах от лагеря. Я начал беседу с того, что похвалил Пикея, сказав, что он отличный проводник, а затем попросил Далласа еще раз проанализировать мои результаты и сравнить их с нормативами. Когда Даллас снова упомянул, что предельной длительностью подъема до третьего лагеря завтра будет 8 часов, я настоял, чтобы Фануру перевел все это на непальский, дабы исключить недопонимание. Фануру с Пикеем несколько минут разговаривали. Оба кивали, и я попросил Фануру узнать у Пикея, какого тот мнения обо мне. После недолгого обсуждения Фануру сообщил: «Он говорит, что каждый раз ты показывал хорошее время, и что с едой и питьем у тебя тоже все в порядке». Я был благодарен за разъяснение, но все еще беспокоился, что Пикей может искать возможность развернуть меня. Во время наших переговоров он казался более сговорчивым, чем раньше, но я также понимал, что он, видимо, недоволен тем, что я пожелал встретиться с двумя его боссами. Я не желал ставить его в неловкое положение. Нам предстояло дружно работать ближайшие 4-5 дней. Но я хотел, черт возьми, быть абсолютно уверен, что меня не развернут вниз без причины и что никто не будет строить на мой счет никаких иллюзий. Мы были готовы к тому, чтобы начать подъем и сделать самую высокую ставку, поставив на кон свою судьбу. И в такой обстановке мы просто не имели права на ошибку. Я надеялся, что хороший результат на стене Лхо-Дзе повысит уверенность всех, включая и меня. И все вышло отлично. Выйдя из второго лагеря, мы дошли до третьего меньше, чем за 5,5 часов. Сравнивая это восхождение с предыдущим подъемом в третий лагерь, я написал Алану: «Было проще на 20%. Он ответил: «Отлично. Ты стал сильнее, быстрее и лучше, альпинист-бионик Джим». Благодаря безоблачному небу и яркому утреннему солнцу, третий лагерь казался приятнее, и я чувствовал себя хорошо. Вместо того, чтобы заползти в палатку и бороться за вдох, как было в прошлый раз, я стоял на площадке, приветствуя и фотографируя подходящих к лагерю спутников. Снял улыбающегося Инги на фоне всего западного кума под ним и Жижи, которая весело позировала перед камерой. К сожалению, не все в нашей команде чувствовали себя так хорошо. Двое самых сильных альпинистов внезапно разболелись еще во втором лагере. Патрика подкосило острое расстройство желудка, а мой канадский друг Грег свалился с сильнейшей простудой. Они пропустили альпинистов первой волны наверх, надеясь, что успеют достаточно оправиться, чтобы через несколько дней присоединиться ко второй группе. Из 15 альпинистов первого состава первой команды осталось 8. Чтобы сохранить силы, мы все перешли на дополнительный кислород с небольшим расходом. 0,5 литра в минуту, и мое тело, как и настроение, стали ощутимо бодрее, пусть и не намного. Я ел и пил все, что в меня помещалось, и делил тесную палатку с Брэдом и Джеймсом. Поскольку все, что я счел ненужным наверху, осталось во втором лагере, у меня не было при себе ни книг, ни музыки, ни дневника, чтобы приятно развлечься и провести время, так что я старательно фокусировал мысли на подъеме к вершине. Я перебирал изображения и факты о лежащем впереди маршруте, вспоминая книги и фильмы об Эвересте, которые изучал. Затем попробовал прикинуть, когда в ближайшие 2 дня мы доберемся до ключевых ориентиров. Надо было подниматься как можно эффективнее, чтобы в день восхождения я сумел выдержать предельное напряжение 18 часов или целые сутки, или столько, сколько понадобится. Пока все было достаточно безопасно, и у меня не было желания все бросить и уйти лишь потому, что мне холодно, страшно или тяжело. Это был Эверест. Я ожидал, что придется ощутить все это и даже больше. Чтобы достичь вершины, я намеревался применить все, чем располагал, все, что знал, и все, чем успел овладеть. За прошедшие годы я узнал, что разум способен управлять телом, направляя его дальше, делая сильнее и поднимая выше, чем кажется возможным. Я расфокусировал взгляд, стараясь смотреть сквозь стену палатки дальше и представить себе гору. И я увидел себя у самой вершины, увидел, как делаю еще один шаг вверх. Дома Родни однажды спросил, что могло бы заставить меня развернуться и пойти назад перед самым восхождением к вершине. Если бы мне грозила опасность сорваться или умереть, я, конечно, отказался бы от вершины, чтобы спасти свою жизнь, а также тех, кто был бы в опасности, пытаясь спустить меня. Я ничуть не собирался пренебрегать 35-летним опытом занятий альпинизмом или осторожностью. Стремление к вершине, когда знаешь, что делать этого не следует, один из симптомов высотной болезни в острой форме, и такая лихорадка может оказаться смертельно опасной. Я планировал идти вверх, пока не достигну вершины, либо пока непогода не вынудит меня остановиться. Даже если бы я знал, что не доберусь до вершины, мне все равно хотелось бы пойти как можно больше по горе, забраться по ней как можно выше. Если мне придется повернуть назад, я надеялся хотя бы увидеть восход с верхней части горы. Родни также спрашивал, что я буду делать, если буду знать, что смогу дойти до вершины, но при этом получу обморожение. Тут мне пришлось задуматься. Основываясь на смутной логике и нечеткой математике, я ответил, что готов потерять один палец на ноге, но не 10. Если я и правда отморожу один палец, это будет второй палец на правой ноге. Однажды у меня уже было обморожение кончика этого пальца, так что кровообращение в нем было нарушено. Родни знал это чуть ли не лучше меня. Во время нескольких наших с ним не самых холодных подъемов, когда у меня немела правая нога, он отважно предлагал мне положить заледеневшую и онемевшую правую ногу ему на теплый живот. Это высшее проявление дружбы – снять 4 слоя теплозащиты с корпуса, чтобы давно не мывшийся напарник положил вонючую ледяную ногу вам на голый живот. Я вспомнил рассвет в Боливии на высоте 5790 метров, когда Родни спас мне палец на ноге и наше восхождение на вершину. Когда мои побелевшие босые пальцы ноги коснулись розовой кожи его живота, он крепко зажмурился и резко откинул голову назад. Холод хлынул от меня к нему, в то время как навстречу ко мне устремилось тепло жизни. Он укутал мою ногу свободными складками своего пуховика и плотно прижал ее к своему торсу, обхватив ее, как защитник на бегу обхватывает футбольный мяч. Перед самым Эверестом, когда я признался, что готов пожертвовать ослабевшим пальцем ноги ради вершины, Родни в шутку упрекнул меня. «Эй, не так быстро! Этот твой палец мне дорого обошелся!» Мысли о Родни побудили меня написать ему. «Третий лагерь. Шел сегодня просто отлично. Теперь на кислороде. Вроде все норм». Он ответил. «Ужасно рад за тебя. И знаю, что ты на своем месте». По радио нам сказали, что около 3 десятков альпинистов поднялись на вершину рано утром, как и десяток других накануне. Алан прислал мне сообщение, что в ближайшие 2 дня погода будет хорошей, но в полдень 22 мая ожидается ветер, как раз после того, как мы, будем надеяться, побываем на вершине. Скромное погодное окошко было все еще открыто. Днем мне удалось вздремнуть. Через час я проснулся от того, что кругом кричат, а палатка трясется. Я было решил, что мне снится землетрясение, но вскоре сообразил, что это вертолет. Когда он летел мимо, нейлоновые стенки палатки вздрагивали и прогибались. Вертолет продолжал подниматься вверх вдоль склона на несколько десятков метров. Вертолеты редко забираются на Эверест выше 6705 метров. Даже попытка полета считается крайне опасной. Тем не менее, вертушка стрекотала у нас над головами на высоте не менее 7315 метров. Должно быть, это спасательный вылет. И какой отчаянный! Джеймс и Брэд высунулись в одну из 2 дверей палатки. Зажатый между ними я спросил, «Ну, что вы там видите?» «Под ним болтается длинная веревка», — ответил Джеймс. «Вот он». Когда ревущий вертолет прошел над нами, вихрь воздуха от его винтов был так силен, что купол нашей палатки прогнулся внутрь, а рев двигателя буквально оглушил нас. Надеюсь, на нас он не рухнет. Сделав еще один круг вокруг третьего лагеря и предприняв последнюю попытку подняться выше в разреженную атмосферу, вертолет ни с чем ушел вниз к западному куму. Желая захватить последние крохи после полуденного тепла, я сел у двери нашей палатки и наблюдал, как по долине внизу проплывают облака, словно сквозная белая волна. Из палатки, стоявшей 3 метрами ниже в 6 метрах в стороне, в открытый проем высунулась голова. «Эй, Джим!» «Чарли! Я и не знал, что мы соседи», — сказал я. С другой стороны желтой палатки высунулась 2-я голова. Это была Венди Гастин, моя соотечественница из Колорадо, частная клиентка Чарли Мейса. Мы болтали и шутили. Я сделал 2 фотографии, на которых они выглядывают из своей палатки, словно диковинная 2-головая горная черепаха. Около 16:45 мы с товарищами по команде ели ранний ужин, когда мимо нас вверх пролетел красный вертолет. Он также предпринял несколько попыток подняться, вероятно, рассчитывая на более холодный и плотный воздух вечером. Сделав несколько кругов у нас над головой, он улетел. Мы так и не узнали, куда он пытался добраться. Это была одна из тех тайн, которые так и остаются нераскрытыми на большой высоте. 21 мая 2017 года, в день, о котором рассказывает автор, на Эвересте погибли несколько человек. Роланд Ярвуд, 51, альпинист из США, вернулся на Эверест, пережив там землетрясение 2015 года. Умер 21 мая утром недалеко от вершины Эвереста, поднимаясь по стандартному маршруту с южной непальской стороны. Владимир Штрба, 50, знаменитый альпинист из Словакии. Погиб 21 мая днем у южного седла Эвереста. Франческо Энрико Маркетти, 54, альпинист из Австралии. Умер на маршруте с северной стороны после осложнения симптомов высотной болезни на отметке в 7500 метров во время экстренной эвакуации с высоты 8000 метров, где ему стало плохо. Рави Кумар, 27, альпинист из Индии. 20 мая пропал и 21 мая был найден мертвым в районе южного седла Эвереста. После восхождения на вершину Эвереста он сорвался с балкона и упал с высоты более 200 метров. Когда вечерний свет угас, я понял, что настало время достать самый последний, лучший сувенир, который я бережно хранил в течение всей экспедиции. Письмо Глории. Я расстегнул пластиковый пакет и вынул из него третий запечатанный конверт, который она дала мне. Осторожно надорвал с одной стороны и вытащил два листка бумаги. Один был исписан ее почерком, а другой, к моему удивлению, моим. Глория приложила к своему письму, написанному для меня 2 месяца назад, другое, гораздо более старое. Я отправил его ей в июне 1983 года, сразу после моего первого серьезного восхождения. С высокопарным пафосом 20-летнего юнца, который не достиг еще вершины своей первой большой горы, в том письме я возмущался погодой и обстоятельствами, которые помешали мне и 3 моим напарникам подняться на гору Рейнир. Продолжая читать, я ощущал страстную увлеченность и неуемную энергию альпиниста-первокурсника, которыми искрила страница с рассказом о том, как ему и его команде все же удалось в виде утешения подняться на гору Бейкер в Северном Вашингтоне. Я смеялся вслух, читая восторженное повествование новичка о том, как высока и страшна эта огромная гора. А высотой-то она была всего 3286 метров. Среди множества забавных подробностей, заставивших меня ностальгировать, я вдруг, словно озарение, увидел нацарапанную моей рукой фразу: «Кто знает, может быть, когда-нибудь я даже заберусь на Эверест». Это старое письмо было лишь одним из целой сотни, которые мы написали друг другу в разлуке в первые 2 года наших отношений. Письмо Глории, адресованное мне, было наполнено бодрой энергией и энтузиазмом. Она старалась воодушевить меня перед предстоящим испытанием. Мне пришлось включить налобник, чтобы прочитать оба письма во второй раз. Держа в руке напоминание о нашем далеком прошлом и о настоящем, я старался максимально открыть душу этой любви и энергии, чтобы добраться до вершины, ожидающей нас двоих уже всего через день. Я снова перечитал заключительные строчки ее письма. «Иди вперед за своей мечтой. Наслаждайся тем, что доведется пережить, и поднимись на вершину Эвереста. Просто обещай, что вернешься. Люблю тебя, Гло». По сравнению с первой ночевкой, больше напоминавшей кошмар, в этот раз, ночуя в 3-м лагере, я просто ощущал дискомфорт. Некоторые альпинисты не могут нормально спать из-за пластиковой кислородной маски на голове. Я пережил и это, сосредоточившись на преимуществах, которые дает кислород, и игнорируя прижатую к лицу чашку слюнозборника. Утром Пикей пришел к нам в палатку с горячей водой. Снаряжение я укладывал медленно, но по сравнению с предыдущим пребыванием тут голову не ломило, в висках у меня не стучало, да и прострации не ощущалось. Выйдя из палатки перед подъемом в 4-й лагерь, мы подключили к моей маске новый баллон кислорода. я взвалил на плечи огромный рюкзак и почувствовал, как давит на плечи баллон весом 7 килограммов. Мы с Пикеем ступили с более или менее ровной площадки для палаток прямо на середину склона стены Лходзе. 518 метров зияющей пустоты под нами приковывали все мое внимание. Хотя из нижнего третьего лагеря с нами поднималось довольно много альпинистов, мы опередили большинство из них. Мы пристегнулись к страховочной веревке и начали двигаться вверх к южному седлу. Быстрый переход от неподвижного стояния на месте к движению в гору на высоте 7223 метров, и пульс у меня резко зачастил. Тело пробудилось и приготовилось к тяжелой работе, и я поймал ритм. Чтобы сберечь энергию, я делал маленькие шажки и после каждого останавливался, переводя дыхание. Затем я продвигал жумар вверх, пока темляк не натягивался, и делал короткую передышку. Подстраивая темп движения к 3 литрам кислорода в минуту, я надеялся, что смогу достаточно долго подниматься с такой скоростью. Маска размером с буррито, надвинутая сбоку на рот, блокировала мне периферийный обзор снизу, и я мог увидеть свои ноги, только сильно нагибая голову вперед. Поэтому я старался думать лишь о том, чтобы ставить ботинки получше и делать как можно более плавное движение. Температура была около минус 18 градусов по Цельсию, и ветер почти не беспокоил нас благодаря выступающему вверх склону Лходзе. Но стена также не пропускала к нам лучи солнца. Через час мы подошли к знаменитой желтой полосе. Непрерывный слой желтой коренной породы тянется через несколько высоких пиков, расположенных рядом, в их числе Эверест и Чо-Ойю. Огибая скальный утес, закрепленная веревка уходила вверх и пересекала череду кулуаров с пологими склонами. Проход по камням оказался приятным отдыхом после передвижения вверх по снежному склону, и мои стальные кошки издавали металлический скрежет всякий раз, как скребли по скале. Возможно, если бы встретил такой рельеф на одном из пиков Колорадо, я решил бы, что тут не нужна страховочная веревка, но на высоте более 7315 метров, двигаясь в неуклюжих ботинках и объемном пуховом костюме, я порадовался наличию обещавшей безопасность перильной веревки. Когда моя голова показалась над краем утеса, я подумал, каким удивительным счел бы это место Родни. От имени своего друга-альпиниста я ласково похлопал по скале. Мы поднялись еще на 240 метров, а маршрут по-прежнему траверсом уходил вверх. Слева от себя я четко видел верхнюю часть ледника Кхумбу, примерно в 1220 метрах под нами. Мы с Пикеем почти не разговаривали, упорно продолжая подъем. Высотомер в моих часах показал, что мы уже выше 7620 метров. Откуда-то с верхних краев Лходзе время от времени срывались редкие камни. Когда один такой камень пронесся мимо, метрах в 9 от нас, он жужжал, словно колибри, пикирующая на дно долины. Около 9:00 утра мы встретили небольшую группу направлявшихся вниз альпинистов. Поскольку они совершали спуск по той же веревке, по которой мы поднимались, нам пришлось разминуться с ними. Они знали, что подъем труднее спуска, поэтому любезно уступили нам дорогу. Пикей ловко перещелкнул свои два темляка, пробираясь мимо остановившихся альпинистов так, чтобы все время оставаться пристегнутым к веревке. Протискиваясь мимо четырех неуклюже замерших на веревке фигур, я выполнил ту же суетливую последовательность, отстегивая и пристегивая карабины, чтобы не остаться без страховки. Мы повторяли этот рискованный несуразный танец десятки раз, так как встретили еще немало спускавшихся альпинистов. Напряжение, сосредоточенность и тяжкие усилия, которые все прилагали, означали, что мы практически не разговаривали с теми, кто шел нам навстречу. Один раз, когда я шагнул в сторону с узкой тропы, уступая дорогу нескольким быстро спускавшимся альпинистам, я лицом к лицу столкнулся с незнакомцем в маске и почувствовал, что мы заглядываем друг другу в глаза сквозь черные ледниковые очки. Хриплым от высоты голосом, заглушенным пластиковой маской, я спросил: «С вершины? Человек, мужчина или женщина, я так и не понял, энергично закивал. Я радостно рассмеялся и похлопал руку в пуховике. Приглушенный смех вырвался из-под маски, меня в ответ тоже похлопали по плечу. Фигура протиснулась мимо, человек ткнул пальцем в меня, потом в сторону вершины и несколько раз кивнул. Я закивал в ответ и быстро поднял вверх большой палец руки в перчатке. Воодушевленный, я снова двинулся вверх по тропе. Не все направлявшиеся вниз альпинисты были в таком хорошем состоянии. Мы встретили двоих, помогавших третьему, который неверными шагами брел вдоль веревки. Когда я перещелкивался вокруг них у анкера, обессилевший человек осел на снег. Двое спутников подняли его на нетвердые ноги и подтолкнули вниз, побуждая спускаться дальше. Страдал ли уставший альпинист от высотной болезни, потерял силы или и то, и другое, я не знал. Но им нужно было спуститься как можно быстрее и как можно дальше. Справа, метрах в 30 над нами, в снегу стояли 4 желтые палатки. Они служили верхним лагерем для тех, кто пытался подняться на Алходзе по крутому кулуару неподалеку. Впереди возвышался выступающий гребень серой скалы под названием Отрог Женева. Отрог Женева – геологическое образование вблизи вершин Эвереста и Лхо-Дзе. Высота от 7620 до 7920 метров. Название отрогу дала швейцарская экспедиция на Эверест 1952 года. При движении по южному маршруту восхождения на Эверест отрог оказывается выше третьего лагеря и желтой полосы, но ниже четвертого лагеря и южного седла. Крутой выступ, имя которому дали, конечно же, швейцарцы, представляет собой последний серьезный участок подъема перед южным седлом. Мы медленно ползли по заснеженной тропе, набирая высоту по мере того, как огибали отрог. Несколько раз нам приходилось замедляться, когда спускающиеся альпинисты осторожно обходили нас или мы их. Считая и 27 человек от АМГ, в четвертый лагерь в то утро направлялись около 90 альпинистов и проводников. Поскольку мы сильно растянулись, небольшие заторы на маршруте, вероятно, добавили к нашему времени подъема не более 30 минут. Однако задержка и опасность могли возрасти завтра, когда все мы выйдем из четвертого лагеря и гуськом начнем подниматься вдоль узкого гребня к вершине. В верхней части отрога Женева уклон стал значительно меньше. Мы с Пикеем сбросили рюкзаки и отхлебнули воды, натопленной из снега. Позади Пикея видна была вершина Нубдзе, и казалось, что она ниже нас. И верно, мой высотомер показал 7894 метра. В мире всего 14 пиков поднимаются выше, чем уровень, на котором мы оказались сейчас. Последний анкер, которым крепилась перильная веревка, выглядел очень сомнительно. Он остался уже метрах в 15 позади нас, когда Пикей сказал, что хочет вернуться и поправить его. Неплохая идея. Сдвинув маску на подбородок, я спросил: «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Нет, я справлюсь. Ты иди в четвертый лагерь». Пикей пошел назад. Я надел маску, взвалил на плечи рюкзак и отщелкнулся от последнего участка веревки. Оставшиеся 200 метров до четвертого лагеря были несложной каменистой тропкой. Как ни странно, ровный плоский рельеф был самым легким участком нашего маршрута за последние 2743 метра по вертикали. Я шел по утоптанной тропинке в комфортном темпе, и вокруг меня было безветренное темно-синее небо. Момент был однозначно приятным, и это было еще удивительнее, так как, оказавшись выше 7924 метров, я официально входил в зону смерти.